Власть была достигнута переворотом не во имя права, не лицом династии, неправильно устраненным, как при воцарении Елизаветы, была захватом, а не возвратом права. Казалось бы, такой факт нуждался в оправдании. С ним надобно было как-нибудь примирить общество. Екатерина не делает ни того, ни другого. Оправдывать приобретенную власть значило бы напрашиваться на сомнение в правильности ее приобретения. Стараться примирить с ней общество значило бы заискивать у противников, выпрашивать у них то, что уже было взято, наводить на мысль о ненужности случившегося, в том и другом случае ронять авторитет власти. Наказ был систематическим изложением начал, которые заявлялись в манифестах и указах первых лет, приступом к исполнению наиторжественнейшего обещания, данного в манифесте 6 июля 1762 года, установить государственные учреждения, в которых управление шло бы по точным и постоянным законам. Многое в нем по новизне предметов могло показаться большинству читателей невразумительным, иное неожиданным. Сам автор предвидел, что некоторые, прочитав наказ, скажут: «Не всяк его поймет». Непривычным к политическим размышлениям умам нелегко было усвоить и объединить 4 определения политической свободы. 1 отрицательное и 3 положительных. Государственная вольность по наказу. 1. Не в том состоит, чтобы делать все, что кому угодно. 2. Состоит в возможности делать то, чего каждому надлежит хотеть, и в отсутствии принуждения делать то, чего хотеть не должно. 3. Она есть право все то делать, что законы дозволяют. И 4. Есть спокойствие духа в гражданине, происходящее от уверенности в своей безопасности. Русские умы впервые призывались рассуждать о государственной вольности, о веротерпимости, о вреде пытки, об ограничении конфискаций, о равенстве граждан, о самом понятии гражданина, о предметах, о которых рассуждать дотоле не считалось делом простых людей, а те, чье это было дело, рассуждали о том очень мало. Всего более должны были поразить русского читателя те статьи наказа, где власть определяет самое себя, свое назначение и отношение к подданным. Слова сами по себе не могут составлять преступление по оскорблению величества. В самодержавии благополучие правления состоит отчасти в кротком и снисходительном правлении. Великое несчастье для государства, когда никто не смеет свободно высказывать своего мнения. Есть случаи, где власть должна ограничивать себя пределами, ей уже самою себе положенными. Лучше, чтобы государь только ободрял, и одни законы угрожали. Самодержавство разрушается, когда государь свои мечты ставит выше законов. Льстецы твердят владыкам, что народы для них сотворены. Но мы думаем и за славу себе имеем сказать, что мы сотворены для нашего народа. И по сей причине мы обязаны говорить о вещах так, как они быть должны. Никогда еще монархи не говорили с подданными таким пленительным, трогательным языком, восклицал Карамзин в своем похвальном слове, воспроизводя впечатление первых русских читателей наказа. И сама власть, кажется, никогда еще не принимала в России такого облика и не становилась в такое отношение к обществу, как в екатерининских указах первых лет и в этом наказе. Она привыкла только требовать жертв от народа. Теперь она за славу себе вменяла жертвовать собой для народа. Общее благо, прежде поглощаемое властью, теперь в ней олицетворялось. Она непосредственно обращалась к народу или с признанием в принимаемых на себя обязанностях, или с проповедью новых руководящих ею начал и понятий. Ее указы, чаще изложения оснований общежития, уроки политического благонравия или обличия чиновничьих и общественных пороков, чем повелительные законы. Они, говоря тогдашним языком, больше просвещают умы и наклоняют волю к добру, чем предписывают действия или устанавливают отношения. Общее благо состоит в том-то и том-то, у нас то и это не в порядке. Я денно-ношно пекусь об общем благе, каждый гражданин да разумеет, как подобает ему поступать в видах общего блага. Таков смысл и тон этих указов и манифестов. О полицейских предостережениях, о взысканиях за неисполнение упоминается как бы мимоходом, неохотно. Разум и совесть призываются на место судьи и судебного пристава. Законодатель обращался к подданным не как к будущим преступникам, а как к настоящим гражданам, и как бы говорил им: государство в вас самих и в ваших домах, а не в казармах или канцеляриях, в ваших мыслях, чувствах и отношениях.